Очевидно, хорошая погода кончилась. Я стряхнул руку Кристиан и раскрыл зонтик. Роджер, черный модный костюм, достойный вид вдовца, мужественно переносящего утрату, благодарил чтеца и кого-то из распорядителей крематория. Служители, несшие гроб, уже ушли. Кристиан разговаривала с тремя женщинами, которые преувеличенно восторгались мокрыми азалиями. Фрэнсис, идя рядом со мной под моим зонтом, вновь с небольшими вариациями повторял то, что уже несколько раз рассказывал мне за последние дни. Он то и дело всхлипывал. Во время заупокойной церемонии он плакал в голос. Я только на минуту поднялся. Я не думал задерживаться. Я встретил его днем во дворе. А он говорит, почему вам не зайти на чашечку чая? Присцилла была в порядке. И я сказал, что пойду наверх. Меня звали в гости. И мне казалось, она в порядке. И она сказала, что хочет принять ванну. Но я поднялся наверх. А он предложил мне выпить. И бог знает, чего он туда подмешал. Я думаю, подсыпал наркотик какой-нибудь. Честно, Брэд, или снотворное? Я пить умею, но это зелье сбило меня с копыт. А тут он стал ко мне приставать. Я первый не начинал, Брэд, клянусь богом. Только мне весело было, и я сильно налокался, наверное. А он говорит, оставайтесь ночевать. А я говорю, я спущусь, посмотрю, как Присцилла. А уже было жутко поздно. Ой, Господи! И я пошел вниз, и она спала. Я заглянул к ней в комнату, и она спала. Вид был, как всегда, все нормально, все тихо. И я снова к нему поднялся и провел с ним ночь. Мы еще выпили, и... О, Боже! А когда я проснулся, было уже поздно. Он, верно, чего-то подмешал в стакан. Простой виски меня бы так не свалило. И Ригби уже ушел на работу. Я чувствовал себя таким подлецом, на душе кошки скребли. И я спустился вниз. Присцилла еще спала. Я не стал ее трогать. Но потом мне показалось, что она как-то странно дышит. Я принялся ее будить и позвонил в больницу. 100 лет прошло, пока приехала карета. Я поехал с ней, она была еще жива. А потом я ждал в больнице. И они сказали, видимо, она наглоталась таблеток уже давно, еще днем, и теперь уже ничего нельзя сделать. О, Боже, Брэд, как мне жить после этого? Как? Замолчите вы, сказал я, вы не виноваты, это моя вина. Брэд, простите меня. Перестаньте скулить, как баба. Уйдите, оставьте меня в покое, вы не виноваты. Так было суждено. Оно и лучше. Нельзя спасти того, кто хочет умереть. Так оно лучше. Вы велели мне присматривать за ней, а я... Уходите! Куда мне идти? Куда? Брэд, не гоните меня, я сойду с ума. Мне надо быть с вами, не то я рехнусь от горя. Простите меня, Брэд, помогите мне, слышите? Я сейчас пойду к вам, все вымою, приберу, я чисто приберу. Ну, пожалуйста, позвольте мне остаться у вас. Я все буду делать и даже денег просить не буду. Я не хочу вас видеть, чтобы духу вашего не было у меня в доме. Я наложу на себя руки, правда, это ваше дело. Но ведь вы прощаете меня, Брэд, вы меня простили. Простил, только оставьте меня в покое, пожалуйста. Я накренил зонтик в другую сторону и, повернувшись спиной к Фрэнсису, направился к воротам. Кто-то спешил следом за мной по лужам. Шлеп-шлеп, Кристиан. «Брэд, ты должен, понимаешь, должен поговорить с Роджером. Подожди его, он просит. У него к тебе дело. Ах, Брэд, не беги так. Просто ужасно. Все равно я тебя не отпущу. Подожди, не убегай. Вернись. Ну, пожалуйста, и поговори с Роджером. Прошу тебя!» «Ему мало того, что он убил мою сестру. Он еще лезет ко мне со своими делами. На секундочку, секунду подожди. Ну подожди же, вон он идет!» Я задержался под пышной и безвкусной аркой ворот. Ко мне подошел Роджер. Даже макинтош у него был черный. «Печальная история, Брэдли»,